За отъездом Потапова из офиса Лепишева следил и Валет, сидевший недалеко в белых «Жигулях». Впрочем, он находился у здания почти с самого утра, когда Лепишев приехал на работу. Он следил за директором карьера по поручению полковника уже несколько дней, но ничего нового за эти дни не произошло. Лепишев был однообразен в своем режиме дня. Утром часов в 9 он приезжал на работу и около 7 покидал свой офис, отправляясь домой. Вот и сегодня, в 8:15, Лепишев вышел из двухэтажного особняка карьеры управления и, усевшись в служебную «Волгу», отправился домой. Проследив за ним, Валет тронул машину с места. Был уже 9:00, когда Валет вошел в кабинет полковника. Тот сидел за столом и читал бумаги, лежащие перед ним в раскрытой папке. Едва Валет вошел, как полковник тут же закрыл папку. Валет успел разглядеть, что бумаги являются ксерокопиями. Поздоровавшись, полковник пригласил его сесть в кресло. Отодвинул папку, подвинул к себе чашку кофе, стоявшую чуть в стороне. «Слушаю тебя внимательно», — сказал полковник и отпил глоток кофе. Лепишев и Потапов встречались сегодня днем в офисе Лепишева. Вместе с Потаповым прибыло еще 2 людей. Один из них, судя по всему, его секьюрити, здоровенный детина, 40 лет. Я его видел еще в баре «Монарх». Второй приехал на «Мерсе», с охраной, невысокий такой, белобрысый. Его я видел в первый раз. Это Юрий Ламберт, его банкир, председатель правления «Дисконтбанка», в котором Потапов является президентом. У них сегодня была важная встреча. Они подписали договор о сотрудничестве. Потапову отходит 40% акций карьера. Цена этой сделки – сумма всех долгов предприятия плюс некоторые инвестиции. «Откуда у вас такая информация?» – спросил Валет. «Неважно», – ответил полковник. «Ты не единственный мой источник». «Вы хотите сказать, что мы проиграли, если договор подписан?» «Нет, отчего же?» – ответил полковник. «Я хочу сказать, что теперь мы имеем серьезного соперника в лице Потапова». Он отпил из чашки темного напитка и спросил у Валета. «Хочешь кофе?» «Да, пожалуй», — сказал Валет, который с обеда ничего не ел и не пил. Полковник позвал своего секретаря Сергея и заказал для Валета чашку кофе покрепче. Когда напиток стоял уже перед Валетом, полковник, некоторое время молча размышлявший, произнес: «Значит, все-таки он пошел на это, несмотря на наше предупреждение». «Может, он просто не понял?» – спросил Валет. «Пусть это будет его проблемой и его бедой. Я уверен, что он все прекрасно понял. Позавчера у него гостили налоговые полицейские. Вчера ночью он получил анонимный звонок, где его предупредили, чтобы он не лез в дела карьеры управления. Наверное, он не из тех людей, с кем можно разговаривать посредством угрозы и шантажа». «Наверное», — согласился полковник. «Он, конечно, умен, но очень упрям. А у меня нет времени ни желания объяснять таким людям их заблуждение». Он медленно допил кофе и, поставив чашку на блюдце, произнес с некоторым ожесточением в голосе: «Да и кто он такой, в конце концов? Обычный молодой выскочка, может, более умный и более удачливый, нежели другие, подобные ему». «Судя по вашим словам, мне скоро предстоит работа», — усмехнулся Валет. Тонкие губы полковника растянулись в улыбке, превратившись в узенькую полосочку на лице. «Нет», — произнес он, — «пока нет. Подстава — дело тонкое. Я думаю, что этим займутся люди Рустика». «Интересно, как вы собираетесь подключить Пиковых к этому делу? Как я понимаю, надо доказать дагестанцам, что это люди Потапова грохнули Рустика». «Этим я и занимаюсь», – задумчиво проговорил полковник. «Ты должен переключить свое внимание на Потапова. Упади ему на хвост, но только аккуратно. Еще раз говорю, что у него работают неплохие спецы, могут засечь. Скорее всего, в ближайшие дни он везде будет ездить с охраной». «А если у них не получится, что тогда?» Полковник усмехнулся. «Не страшно. Тогда я с чистой совестью скажу тебе. Ваше слово, товарищ Маузер». Валет допил чашку кофе и поставил ее на стол. «Еще кофе?» – предложил полковник. «Нет, спасибо», – ответил Валет. «Странно, вы такой любитель кофе, а пьете растворимый». «Я любитель, но не ценитель», – произнес, разведя руками полковник. «Бывает и такое?» – спросил Валет. «Все бывает», – ответил полковник. «Кофе для меня не предмет смакования, а необходимый стимулятор деятельности мозга». «Похоже на наркотическую зависимость», – резюмировал Валет. «Может быть», – согласился полковник. «Это все может плохо кончиться». Полковник лишь усмехнулся. «Когда-нибудь все плохо кончится. Надеюсь, я сумею до этого времени закончить ряд своих дел».